Мы конвоируем Кира до левой двери в коридоре. За ней оказывается общая спальня. Хан крепко держит мальчишку за пояс штанов, рассудив, что без них он не сбежит. Мы с Азаматом остаемся в дверях, чтобы не наступить ни на кого из спящих. Кир подходит к матрасику на полу, снимает с него простынку, потом открывает стенной шкаф и выгружает небольшую кучу мятой одежды, сапоги и еще какие-то предметы, завязывает простыню в тючок и закидывает на плечо. «Не густо вещей», — замечаю. «Естественно», — вздыхает Азамат, — «у них тут всего не густо». Гхан подталкивает Кира к выходу. На соседних матрасах просыпаются несколько постояльцев, но виду не подают. Наоборот, с головой накрываются одеялами, только ноги подтягивают, чтобы не наступили. В коридоре Гхан сворачивает не к кухне, а обратно к чердачной лестнице. Азамат придерживает Кира за плечи, пока Гхан выволакивает из угла стремянку, открывает окно и спускает ее на улицу. «Так это и есть выход?» – интересуется Азамат. «Да», – отвечает Гхан, – «чтоб посторонние не шлялись». Он садится на подоконник, перекидывает ноги наружу и шатко спускается по стремянке. «Давайте его сюда», – предлагает. «Я приму». Азамат оглядывает своего отпрыска. «У тебя теплой одежды совсем никакой нету?» Кир смотрит на него презрительно. «Это теплая». На нем какая-то жиденькая свитерюлька и залатанные шерстяные штаны. «Ясно», — вздыхает Азамат. «Ладно, до Ункутса добежишь. Давай, полезай». Однако Кир не рвется лезть в окно. «До Ункутса?» — ошеломленно переспрашивает он. «У вас Ункутс?» «Ага», — довольно кивает Азамат. «Никогда не летал? Ну, полезай быстро, весь дом выстудишь», — орет Хан снаружи. Из-за сарая доносится собачий вой. Кир так ничего и не отвечает, но все-таки лезет в окно. Гхан его перехватывает и держит, пока мы спускаемся по лестнице. На улице уже начинает светать. Ночь сереет, снег создает белый фон, а Азамат быстро шагает к Ункутсу, чтобы поменьше морозить ребенка, хотя тот не подает признаков замерзания. Внезапно он останавливается. «Кир, ну пойдем», — подталкивает его Азамат, но парень встал намертво. «Я хочу взять Филина», — угрюмо сообщает он. «Кого?» — не понимаем мы. «Да ты рехнулся», — рявкает Гхан. «Я не полечу без Филина», — уперто заявляет Кир. «Кто это?» — спрашивает Азамат. «Щенок егойный», — отмахивается Гхан. «Вон, за сараем воет, слышите? Кир, не дури, никто твою скотину не поволочет». Азамат вопросительно смотрит на меня. Я пожимаю плечами. Конечно, собака в Ункутсе не очень удобна. Будет под руки лезть, лизаться. Да и вряд ли она натренированная терпеть до прогулки. Но, с другой стороны, не бросать же ее здесь. Я так понимаю, это ее Кхану грошал пристрелить. Да и мальчику будет спокойнее, если мы разрешим ему держать домашнее животное. «Ну, давай возьмем», — говорю. «Отлично», — кивает Азамат. «Пойдем, Кир, заберем твою собаку». Парень вытаращивается на нас, как будто привидение увидел, но быстро приходит в себя и резко провожает Азамата за сарай. Гхан тоже очень удивляется и бормочет что-то насчет сумасшедших богачей. Мое семейство является из-за сарая, влекомое рвущейся с поводка белой лайкой, примерно полугодовалого возраста. «Ой, ты маленький!» — не удерживаюсь я. «Это и есть Филин?» «Ну да», — разводит руками Кхан. «Уж не знаю, где ваш пацаненок его взял. То ли спер, то ли подобрал где. Вы уж извините, что он такой упертый. Я его и так, и сяк воспитывать пытался. Да не выходит ничего». «Видимо, в дедушку пошел», — бормочу я себе под нос. «Ну, чего, все взяли? Грузимся?» «Да, давай». Азамат волочет Кира с Филином к Ункутсу и открывает кабину с брелока. «Полезайте на заднее сиденье. Кханхон, держи!» Он выдает приютчику мешок с монетами. Кир недружелюбным взглядом следит за передачей вознаграждения. Кхан расплывается в щербатой улыбке. «Всего вам доброго! Да хранят вас боги добрые люди! Я уж прослежу, чтоб никто в ваши дела не лез!» — подмикивает. «Спасибо, Кханхон!» Азамат слегка кланяется. Но наши-то дела все равно скоро всем известны будут. Можете не стараться. Мы залезаем в кабину. Азамат через плечо проверяет, на месте ли ребенок и собака, и закрывает купол. Кир широко раскрытыми глазами следит за каждым движением отца. А потом таращится в окно, наблюдая за взлетом. Филин тоже утыкает черный нос в стекло и посвистывает. Фух! Я откидываюсь на спинку сиденья и принимаюсь наконец-то рассматривать ребенка. Я и до того заметила, но сейчас удостоверилась, что он тоже копия Азамата, как и Алик. По фотографиям земных детей мы с Азаматом пришли к выводу, что 8-летний муданжец должен выглядеть примерно как 12-летний землянин. Но Кир кажется младше на пару лет. Это, впрочем, легко объяснимо. Во-первых, он очень тощий. Я, когда его схватила на чердаке, прямо сквозь свитер все ребра почувствовала. А во-вторых, даже на земле воспитанники детских домов обычно выглядят младше своего возраста. Кир отлипает от окна и хмуро смотрит на меня. Я вытряхиваюсь из шубы, потому что салон нагревается, стаскиваю с головы теплый платок. Ребенок отшатывается и вжимается в спинку. «Здравствуй», — говорю, — «давай знакомиться. Я Элизабет, жена твоего отца. Его зовут Азамат». Мальчик сглатывает и отвечает. «Я Кир. Куда вы меня везете?» «Учитывая, что уже почти утро, и никто из нас еще не спал», — отвечает Азамат, — «я думаю, сначала мы остановимся в Худуле отдохнуть. А потом, наверное, к тебе, Лиза, полетим? А то в столице меня сразу работать заставить. А хотелось бы сначала познакомиться поближе. И вообще...» Он оборачивается через плечо и подмигивает. Но Кир только отодвигается еще дальше в угол. Песик устраивается у него под ногами, сворачивается там как-то и не подает признаков жизни. «Давайте сразу проясним ситуацию», — предлагаю я, устраиваясь на сиденье боком, чтобы быть лицом к Киру. «Во-первых, Азамат и правда твой отец. Алансе была его невестой, но бросила его за несколько месяцев до твоего рождения». «Алансе — это мать?» — тихо уточняет Кир. «Да. А ты не знал ее имени?» Он мотает головой. «Я оставляю при себе все, что хочу сказать об этой женщине». Азамат поджимает губы. «Мне очень жаль, что так получилось», — говорит он. «Алансе только вчера мне о тебе сказала. Если бы я знал раньше, я бы тебя забрал. Но я почти всю твою жизнь был в изгнании. Вернулся только этой весной и не знал, что она была беременна. Мне правда очень жаль». Он оборачивается к Киру. Тот смотрит то на него, то на меня из-под насупленных бровей и молчит. «Так вот», — продолжаю я, — «до Худула лететь всего ничего, и я бы предпочла, чтобы там ребенок уже знал, кто кому кем приходится. Алансе заявилась к нам вчера и потребовала денег за молчание. Денег нам не жалко, но мы не хотим, чтобы ты жил в приюте. Поэтому мы решили тебя забрать и сказать всем, что ты на самом деле мой ребенок. Понимаешь?» Кир сосредоточенно на меня смотрит. «Как это ваш?» «Ну, я ведь жена Азамата. Вот пусть все и думают, что я твоя мать, а Азамат – отец. Понятно?» «Вы хотите так сказать?» – изумляется мальчик. «Зачем?» Я перевожу недоуменный взгляд на Азамата. «Затем», – медленно отвечает он, – «чтобы сберечь мою репутацию». Меня этот ответ несколько удивляет. Но, видимо, Азамат решил, что так ребенку будет понятнее на первых порах. Кир очень странно на меня смотрит. Потом пересаживается поудобнее и обхватывает себя руками. «Ты не мерзнешь?» – спрашиваю. «Хочешь, шубу дам?» «Нет, спасибо», – бормочет он. «Но шубу я все-таки перекладываю на заднее сиденье». «Ладно», – продолжаю. «Ты, главное, запомни, что если кто спросит, я твоя мать. А Алансе тебя украла в младенчестве. Я так понимаю, ты ее не особо любишь?» «Она хочет меня убить», — пожимает плечами мальчик. «Уже не хочет», — успокаиваю я. «Наш друг-духовник изменил ей память. Теперь она тоже думает, что я твоя мать». «Мне вы тоже память измените?» – спокойно интересуется Кир. «Нет, я думаю, ты и сам никому не скажешь. Сам посуди. Если кто-нибудь узнает, твой отец может лишиться работы и уважения многих друзей. Твоя жизнь уж точно не улучшится». «Ясно», – он угрюмо кивает. «Я не скажу». «Вот и отлично», – улыбаюсь. «Еще только одна мелочь. Мы с Азаматом поженились недавно, этой весной. Поэтому будем считать, что ты родился в этом году, но по недосмотру провалился в зияние. Ты ведь знаешь, что это?» «Знаю», – кивает Кир. «Замечательно. Теперь повтори, пожалуйста, что ты скажешь, если тебя спросят, как все было». Кир корчит рожицу, мол, не тупой, запомнил, но послушно повторяет. «Я сын Азамата и Элизабет. Когда был мелкой козявкой, провалился в зияние, назад. Там меня нашла Алансе и отвезла в приют. А вчера она пришла к вам и сказала, что я сын Азамата, и потребовала бабло. Вот и все». «Умница, хвалю. Азамат, твой сын отличный парень». Муж ухмыляется, а Кир снова принимается ерзать на месте. «Вот мы и в худуле», — сообщает Азамат. «Попробуем постучаться к лентяю. Он спит, конечно, но я не хочу, чтобы к вечеру весь город знал, что мы здесь». Мы приземляемся на площадке за трактиром. Уже почти светло. Азамат открывает кабину, а затем багажник, вынимает шерстяное одеяло и заворачивает в него удивленного Кира. «Ничего лучше пока предложить не могу», – извиняется Азамат. Кир поднимает на него возмущенный взгляд, но ничего не говорит, только отшатывается. «При свете разглядел, что ли?» «Сам знаю, что страшный», – сообщает Азамат. «Но уж какой есть!» Я тайком улыбаюсь. Азаматова самооценка идет на поправку. Мы стучимся в дверь. О, счастье! О, цивилизация! Здесь у домов есть двери. И через пару минут ее открывает заспанный парень, один из сыновей лентяя. «Ой!» – заторможенно говорит он, потом задумывается и добавляет. «Здравствуйте!» «Здравствуй! Прости, что в такую рань, но иначе не вышло. Нам бы две комнаты и поесть». «Ага!» – кивает парень. «Хорошо, отца будить». «Если сам справишься, то не надо. Только не говори никому постороннему, что я здесь». «Понял». Парень протирает глаза и пропускает нас внутрь. «Комнаты сейчас покажу. Еда только вчерашняя. Нормально?» «Пойдет», — улыбается Азамат. Лентяйский сын проводит нас на второй этаж. Комнаты. Мы с Азаматом переглядываемся и соглашаемся, что я сплю отдельно, а он с ребенком. Пес увязывается за нами. Кир опасливо косится на него и на сына трактирщика. «Собачку тоже покормите. Хорошо?» – прошу я. «Ага», – кивает парень, потом задумывается. «Мы вообще собак в комнату не пускаем. Можно я его внизу привяжу?» Кир тут же вцепляется в ошейник пса и с вызовом спрашивает. «На улице?» «Да нет, зачем? У нас есть теплая пристройка, где охотники своих собак оставляют». «Не врешь?» – прищуривается мальчишка. Кир возмущенно окликает его Азамат. «Ты не мог бы повежливее разговаривать?» Тот только поджимает губы. «Пойдемте, посмотрим на эту пристройку», — предлагаю я. «Очень спать хочется. Скорее бы уложить уже всех этих мужиков, считай пса». Хозяйский сын отводит нас через кухню, где прихватывает кусок мяса на кости, и какое-то складское помещение в пристройку, где действительно тепло, на полу навалено сено, сильно пахнет собаками, а у дальней стены привязаны два больших длинномордых охотничьих пса. «Юного князя устраивают условия?» – насмешливо спрашивает парень. Кир молча кивает, треплет филина по холке и самолично привязывает поводок к слеге. После этого пес получает ужин, которому радуется так, как будто неделю не ел. А мы идем обратно в комнаты, где Азамат уже организовал мне и Киру по горячей ванне и принес из Унгутса сменную одежду. Отмытый Кир выглядит несколько лучше, чем немытый. По крайней мере, серые свалявшиеся космы сменились на блестящие черные волосы. Мы спускаемся в обеденный зал, где получаем по солидной порции бараньего шашлыка с тёмой и грибной подливкой. Кир смотрит на мясо, как будто это платиновый слиток, и едва наш метрдотель отворачивается, хватает куски мяса руками и принимается стремительно уминать, почти не жуя. Азамат ловит его за руку. Кир вздрагивает и сжимает кусок так, что сок течет по руке. «Тише, тише!» – укоряет его Азамат. «Не спеши, не убежит!» «И никто у тебя из тарелки еду не отберет», – добавляю я. Кир послушно умеряет темп, но все время зыркает на нас из-под лобья. То ли боится, что и правда отберем ужин, то ли надеется, что отвернемся. Азамат наливает ему молока, чтобы не икал после скоростного заглатывания. Но ребенок и молоко выдувает одним глотком, а потом переводит дыхание. В итоге мы еще и по полтарелки не одолели, а Кир уже сидит, со скучающим видом ковыряет ложкой в чоме. «Наелся?» – спрашивает Азамат. Ребенок пожимает плечами. «Подливку попробуй, очень вкусная». Кир послушно пробует подливку, но, видимо, не разделяет Азаматовых вкусовых предпочтений. Мы продолжаем жевать в молчании. Кир только время от времени косится на нас и, наконец, набирается храбрости спросить. «А можно еще мясо?» Азамат открывает рот, чтобы разрешить, но я его перебиваю. «Думаю, на сегодня хватит. Утром еще съешь». Кир сникает, а Азамат вопросительно хмурится. «Как бы ему плохо ни стало», — говорю. «Жареное в сухомятку на голодный желудок, не жуя». Тем более он, видимо, не часто мясо ест. Пускай сначала это переварит. Кир корчит рожицу и отворачивается. «Можешь еще молока выпить», — говорю. Он тут же оживляется, только медленно. «И помой руки, я тебя умоляю. Весь перепачкался, смотреть страшно». Азамат наклоняется ко мне и тихо говорит. «Лизонька, иди спать. Ты устала, золотко. Я прослежу, чтобы все было в порядке». Я ухмыляюсь. «Что, я уже настолько всех заклевала?» «Ладно, спокойной ночи. Воспитанием займемся завтра». Стою, обхожу стол, целую Кира в макушку и ползу на второй этаж. Ребенок провожает меня неприязненным взглядом.